Он без церемонии макал свой хлеб в блюдо, поставленное перед ним, и подбирал с него соус. Так бывало даже в тех случаях, когда за столом сидели принцы, герцогини, маршалы и женщины, весьма жеманные в другом месте, и никто из благородных гостей не отказывался брать кушанье с этого блюда, в которое император запускал пальцы. У императора были свои любимые блюда — цыпленок а-ля моренго, который напоминал ему одну из прекраснейших его побед, а потом кушанье бедняков — чечевица, турецкие бобы, жареная телячья грудинка и свиное сало. Наполеон не был любителем вина и позволял поставщикам обворовывать себя. Обед, за которым неожиданно очутился Лефевр, был подан просто, но немного обильнее обыкновенного. Наполеон старался привыкнуть теперь сидеть за столом, и это была новая жертва, которую он приносил своей будущей супруге. Лефевр, отличный едок, не имел ничего против новых привычек своего повелителя. Между тем его по-прежнему разбирало некоторое беспокойство и портило его прекрасный аппетит. С какой стати император, пригласив его, упомянул о Екатерине? Когда после обеда подали кофе, Наполеон внезапно спросил своего гостя. «Что говорите вы, господа маршалы, о моем разрыве с Жозефиной?» «Между собой, вдали от меня. Должны же вы толковать об этом, не так ли? Я желаю знать, что думают мои приближенные о разводе и о моей новой женитьбе. Но, ваше величество, мы не можем иметь иную идею, кроме той, какую вам было угодно нам сообщить. Мы преклоняемся перед вашей волей. У нас нет привычки обсуждать ваше распоряжение. Развод, женитьба в наших глазах — это перемена фронта, новый маневр, который вы сочли нужным произвести. Мы не можем высказать никаких возражений, по крайней мере, вслух. Вот как? Ну, а потихоньку? Мне хотелось бы знать именно то, что говорится между вами потихоньку. В этом нет ни особой важности, ни большого интереса, нерешительно ответил Лефевр. Говоря по правде, ваше величество, императрицу жалеют. Она была добра, любезна, всегда готова обласкать каждого, кто приближался к ней. Кроме того, к ней привыкли, да и она привыкла к нам. Мы вместе выбрались вслед за вами, ваше величество, на то прекрасное место, где находимся теперь. Государыня не подумала бы никогда упрекать нас ни нашим скромным происхождением, ни нашей непривычкой к большому свету. О, я знаю, что говорят про всех нас, особенно про меня и мою добрую, милую жену, королеву Неаполитанской, или среди приближенных великой герцогини Элизы. Ну, не надо придавать излишнее значение насмешкам моих сестер. Впрочем, я скажу им, что мне неприятно, когда поднимают насмех храбрецов, помогавших мне выигрывать сражения и воздвигнуть этот трон, на который они смотрят как на фамильное наследство. Императрица Жозефина, ваше величество, никогда не допускала этих презрительных шуток и издевательств, которые оскорбляют самолюбие. Она всегда обращалась с нами ласково и внимательно. Мы боимся, чтобы новая повелительница, принцесса, воспитанная при Венском дворе среди гордых аристократов, со всеми предрассудками своей касты, не стала смотреть на нас свысока. Мы опасаемся показаться людьми слишком скромного происхождения такой важной особи. Ваше Величество, нас немножко пугает эта избранная вами дочь императора. Вот что говорят ваши маршалы, генералы, ваши боевые товарищи, которые, как вам известно, не вышли из чресла Юпитера.